Кого он сюда водит? Незнакомку, найденную на большой дороге. Со смерти жены он жил только для своего сына, маленького Инольда. И если согласился жениться вторично, то только потому, что вы этого желали. А теперь маленькая девочка в лесу. Он все забыл. Что делать? Входит Пелиас. Аркель, кто вошел? Женевьева, Пелиас. Он плакал. Аркель, ты ли это, Пелиас? Подойди поближе, чтобы я мог видеть тебя при свете. Пелиас, дедушка, в бесте с письмом брата я получил другое от моего друга Марцелла. Он при смерти и зовет меня к себе. Он хотел бы перед смертью видеть меня. Аркель, ты хочешь уехать до возвращения твоего брата? Быть может, твой друг не так опасно болен, как ему кажется? Пелиас, его письмо такое грустное, из-за строк, как будто глядит смерть. Он говорит, что знает, наверное, в какой день должна прийти смерть к нему. Он уверяет, что я еще смогу, если пожелаю, прибыть раньше нее. Но в таком случае нельзя более терять ни минуты. Путешествие продолжительное, если я стану дожидаться возвращения Гола, быть может, будет уже поздно. Аркель, все-таки следует обождать. Мы не знаем, что нам готовит это возвращение. К тому же твой отец болен здесь, во дворце, и, быть может, еще опаснее, чем твой друг. Неужели ты колеблешься в выборе между отцом и другом? Уходит. Женевьева, позаботься, Пелиас, чтобы с сегодняшнего вечера зажигали фонарь. Женевьева и Пелиас расходятся в разные стороны. Сцена четвертая. Перед замком входят Женевьева и Мелисанда. Мелисанда. В садах темно. И какие леса вокруг дворца? Какие леса? Женевьева. Да, и меня это удивляло, когда я приехала сюда. Это удивляет всех. Есть места, где совсем не видать солнца. Но к этому можно скоро привыкнуть. Вот уже давно... Уже 40 лет, как я здесь живу. Взгляните в другую сторону, там свет от моря. Мелисанда, я слышу шум. Женевьева, кто-то к нам поднимается. А это Пелиас. Он как будто устал, ожидая вас так долго. Мелисанда, он не заметил нас. Женевьева, мне кажется, что он нас видел, но не знает, как ему поступить. Пелиас, Пелиас, это ты? Пелиас. Да, я шел с моря. Женевьева. Мы тоже оттуда. Мы искали света. Здесь несколько светлее. Море такое темное. Пелиас. В эту ночь будет буря. В последнее время каждую ночь поднимается буря, а между тем море теперь так спокойно. Кто не знает об этих бурях, мог бы отплыть из гавани и уже не вернулся бы. Мелисанда. Из гавани выходит какое-то судно. Пелиас, это должно быть большой корабль. Огни горят очень высоко. Мы скоро увидим его, когда он выплывет в полосу света. Женевьева, не знаю, сможем ли мы его видеть. Над морем еще туман. Пелиас, туман как будто медленно поднимается. Мелисанда, да, вдалеке я вижу слабый свет, которого прежде не различала. Пелиас, это маяк. Есть и другие, которых мы еще не видим. Мелисанда, корабль вышел в полосу света. Он уже довольно далеко в море. Пелиас, это иностранный корабль. На мой взгляд, он крупнее наших. Мелисанда, это корабль, который привез меня сюда. Пелиас, он уходит на всех парусах. Мелисанда, это корабль, который привез меня сюда. На нем большие паруса. Я узнаю его по парусам. Пелиас. Море ночью разбушуется. Мелисанда. Почему он снялся теперь? Его почти не видно. Его, быть может, ожидает крушение. Пелиас. Ночь наступает очень быстро. Молчание. Женевьева. Все молчат. Вам больше не о чем говорить? Пора вернуться. Пеляс, покажи дорогу Мелисанде. Пойду на минутку к маленькому Инольду. Уходит. Пеляс, на море ничего не видно. Мелисанда, я еще вижу огни. Пеляс, это все маяки. Слышите ли шум моря? Поднимается ветер. Спустимся по этой дороге. Дайте мне руку. Мелисанда, смотрите. Руки мои полны цветов и листьев. Пеляс, я поддержу вас у локтя. Дорога крутая, сгущаются сумерки. Я, может быть, завтра уеду. Мелисанда, о, почему вы уезжаете? Уходят. Пеляс и Мелисанда. Продолжение. Действие второе. Сцена первая.